«Мастер, что происходит? Я почувствовала, что что-то произошло на острове», — спросила Альфа. Другие служанки Икой стояли позади нее. «Должно быть, они почувствовали то же самое, что и я, и пришли сюда, чтобы разузнать поподробнее. Нет времени объяснять, вам лучше отойти подальше отсюда», — предупредил я. «Мое тело засветилось, когда я направил источник в себя, направляя энергию к рукам, когда я вонзил пальцы в барьер, треснув его по швам, прежде чем открыл щель в нем своими руками. В воздухе я почувствовал явное искажение, когда в том месте, где я сломал барьер, образовался портал, ведущий к месту, где находится тот, кто все это сделал. «Мастер, позвольте нам помочь вам», — закричал Альфа, прежде чем я успел войти в расщелину. Я сделал паузу, чтобы покачать ей головой. «Я боюсь, что вы, девочки, можете не справиться с тем, что там произойдет. Помогите мне, тем, что позаботитесь о яме для костра. Я хочу, чтобы она была горячей к тому времени, когда я вернусь, и тогда мы сможем насладиться пиршеством все вместе». Все четверо повернулись к костру, который я сделал, и склонили головы. «Будет сделано, господин». Я кивнул им, прежде чем шагнул в расщелину, позволив ей закрыться за мной. Первое, что я заметил, было жуткое красное свечение, которое покрывало весь лес передо мной. Я посмотрел вверх, и мне сразу стала ясна причина. Ярко-красная луна неподвижно висела в небе, угрожающе освещая местность внизу своим красным светом и окрашивая землю в багровый цвет. Решив, что красная луна – наименьшая из моих проблем, я напряг свои чувства, чтобы проверить, присутствует ли то, что я искал. Найдя его, я поднял руки, сжимая кулаки, когда я расколол земли острова с этой маленькой вещью в центре. Сделав резкий вдох, мы с островом взмыли высоко в небо, взлетев в облака всего за несколько секунд. Притормозив, я подождал еще секунду, прежде чем опустил руки, и остров повис еще на мгновение, прежде чем упал с небес на землю. Я наблюдал, как гигантский кусок земли рухнул обратно в море, создавая гигантский всплеск, который создал волны вокруг него. Еще не закончив, я поднял правую ладонь, чтобы указать на остров, прежде чем увеличил гравитацию на поверхности острова в несколько раз. Растительность острова была мгновенно вдавлена в землю, превратив весь рельеф в плоскую равнину. Перестав левитировать, я с головокружительной скоростью приземлился на остров, приземлившись ногами в землю. От удара потрескалась земля, издала нехарактерный для нее звук, прежде чем внезапно раскололась, разломив остров на множество частей, некоторые из которых погрузились в глубины океана, посреди которого и был этот остров. Еще не сделав основного удара, я поднял обе руки в воздух, я начал манипулировать каждым кусочком острова, чтобы снова поднять их в небо, за исключением куска, на котором я стоял. Я позволил им зависнуть в воздухе в течение нескольких секунд, прежде чем бросил их обратно к океану. Различные куски земли обрушились вниз, создав одну гигантскую волну, и если бы это был реальный мир, без сомнения, этим ударом было бы создано не одно цунами. Все еще удерживая свое исходное состояние, я поплыл к своей цели, которая, как оказалось, находилась в центре острова. Там находилось что-то похожее на фигуру, накрытую большой простыней с взгроможденной на ней тыквенной головой, и оно как раз сейчас поднималось с земли, все помятые от того, что я сейчас сделал с островом. Я моргнул и тут же разбил тыквенную голову в дребезги, подняв простыню и отбросив ее в сторону, чтобы открыть перед собой невысокого мужчину, который едва доходил ростом мне до колен. Мужчина был одет в ярко-зеленый костюм с таким же зеленым цилиндром на голове. Он выглядел так, будто собирался что-то сказать, когда моя рука сомкнулась вокруг его горла, поднимая его надо мной. Он ахнул и попытался отбросить мою руку. Его борьба была практически бесполезной, так как я почти ничего не чувствовал. Этот маленький кусок дерьма думал, что только потому, что он может создать область страха, чтобы питаться ужасами своих жертв, то он какая-то большая шишка. «Ты смеешь питаться страхом моих учеников и сестер?» — спросил я, глядя прямо в его глаза, полные страха. Не давая ему возможности ответить, я крепче обхватил его за шею, притягивая ближе к своему лицу. «Ты думаешь, моих милых учеников легко запугать?» «Да». Лепрекон снова попытался что-то сказать, но сумел лишь прохрипеть что-то, похожее на выдох. Он не мог ничего сделать, кроме как извиваться, в то время как мои пальцы крепко обхватывали его шею. Тебе так нравилось смотреть, как они страдают, что я заставлю тебя страдать за них», — взревел я, швырнув его на землю и раскалывая и без того разбитую землю еще больше. Я поднял руку, которая держала его, и снова отправил его об нее, повторив это еще около 5 раз, прежде чем я поднял его окровавленное и помятое тело обратно. Моя хватка ослабла, и ему, наконец, удалось выдавить несколько слов. «Пэ, пожалуйста, Пэ, простите меня, слишком поздно». Я схватил его за голову и активировал еще одну свою технику, на этот раз, наполнив его голову самыми страшными кошмарами, какие только можно было себе представить. Чему бы он ни пытался подвергнуть моих учеников и сестер, я умножил эффект в его голове в 100 раз. Сделав это, я бросил его на землю, позволив его собственным кошмарам замучить его. В течение следующих нескольких минут он будет вынужден вновь пережить множество сцен отчаяния и ужаса, которые были частью его ночных кошмаров. Ему будет казаться, что он проживает не несколько минут ужаса, а несколько десятилетий. Когда он, наконец, пришел в себя, он дрожал от страха, неудержимо сворачиваясь в клубок, как будто это могло защитить его от того, что я собирался сделать с ним дальше. Я поднял его за шиворот, заставляя его брызгать слюной и корчиться от страха, в то время как его глаза были закрыты. Скорее всего, что-то в его видениях сделало то же самое и травмировало его. Наполнив свою ладонь золотистым сиянием, я ударил его по лицу, заставляя подавить самые последние травмирующие воспоминания, и привел его обратно в чувство. Он посмотрел на меня, его тело все еще помнило ужас, который он испытал, даже если его разум этого не помнит. «Я даже не убью тебя, наслаждайся своим временем в бездне, когда тебя будут трахать щупальца монстров, ты кусок дерьма. Вот что ты получаешь за то, что нападаешь не на тех людей». Мое тело засветилось ярче, когда я ударил рукой по воздуху, открыв еще одну трещину, которая вела к входу в бездну. У меня была возможность увидеть, как Абаддон на мгновение уставился на меня, прежде чем я бросил ему маленького человека в яму, теперь он будет страдать там. Сделав это, я должен как можно скорее спасти моих учеников от их кошмаров, надеюсь, они не зашли слишком далеко в своих видениях и, таким образом, еще не встретили монстров, которые должны были преследовать их. Сконцентрировав свою энергию в шар, я выпустил ударную волну, которая разбила купол, в который поместил их лепрекон, разбив его, будто он был так же хрупок, как стекло. Взрыв также послужил маяком для моих учеников, который должен был привести их ко мне на случай, если они заблудятся где-то в лесу. Возможно, мне придется самому найти своих сестер, так как они не смогут этого почувствовать, поскольку они не практикующие, но с разрушением купола они должны быть в безопасности. Теперь мне просто нужно сидеть здесь и ждать, когда они вернутся ко мне, тогда я смогу утешить моих дорогих учеников. Надеюсь, барбекю будет достаточно, чтобы еще спасти эту ночь и превратить ее в хорошую. Глава 330. Барбекю на пляже острова с привидениями. Глава 330. Барбекю на пляже острова с привидениями. ГГПов. Лианли была первой, кто добралась до меня, что было удивительно, учитывая, что Манами могла просто телепортироваться сюда, но она по какой-то причине этого не сделала. «Маастер!» — воскликнула Лианли, бросаясь в мои объятия. Я подхватил ее на руки, и моя золотоволосая ученица тут же радостно уткнулась лицом мне в грудь. Она довольно замурлыкала, когда я погладил ее по голове, пока она пыталась зарыться лицом еще глубже в мою грудь. Я думаю, что то, что она увидела там, должно быть, немного напугало ее, и она использует меня, чтобы забыть об этом. «Все хорошо, все хорошо. Теперь я здесь. Все в порядке», — успокоил ее я. Лианли посмотрела на меня, ее улыбка была яркой, как молния, которую она умеет создавать. «Мастер, ум-мум, я». Ей не нужно было заканчивать фразу, чтобы я понял, чего она хотела. Я взял ее за подбородок и слегка приподнял ее голову и поцеловал, чтобы успокоить. Моя золотоволосая ученица замурлыкала от нашего поцелуя, ее руки сжались вокруг моей спины. Через некоторое время я прервал поцелуй, убедившись, что Лианли чувствовала себя в полной безопасности в моем присутствии, прежде чем выпустил ее из своих объятий. В тот же самый момент Манамисарис телепортировались к нам, они обе сразу же прыгнули на меня, когда только увидели. «Мастер». Они обе плакали, и каждая из них обнимала мою руку и зарылась в мою грудь. Я изо всех сил старался успокоить их, гладя их по головам, насколько ласково, насколько я, конечно, мог. Дяо-чан тоже появилась через мгновение, появившись, будто из воздуха. Вместо того, чтобы схватить меня за туловище, как я подумал, как увидел ее, ведьма нырнула прямо в меня и обхватила мою ногу. Девушка продолжала тереться щекой о мое бедро с довольно извращенным лицом и такой же извращенной улыбкой, вероятно, думая, что я не вижу ее, из-за темноты. Обе мои руки все еще были заняты, и я не смог оттащить ее от себя, даже если бы захотел этого. Ну что ж, я думаю, поскольку она, вероятно, тоже прошла через все эти ужасы, что они ее так напугали, то я сделаю исключение и побалую ее. Брендон и Киэми появились вместе. Они подняли свои брови, когда увидели, в каком состоянии я находился. Брендон остался на месте, в то время как Киэми подошла к Манами. Беловолосая лиса взяла мою руку и поднесла ее к своей голове вместо сестры. Конечно, я послушно погладил ее по голове. Последними появились Илария, Адриана и Цай Хонг. Дракон Лоли тут же прыгнула мне на плечи и уткнулась носом в мою шею. Мои сестры тоже присоединились к нашему групповому объятию, побудив Лианли присоединиться снова, просто чтобы не оставаться в стороне. Единственным исключением был Брендон, который криво улыбался мне со стороны. «Все в порядке? Ничего плохого не случилось?» — попытался спросить я. «Да, мастер. Да, папа. Конечно, они и сама. Фу-фу-фу. Никаких проблем, мой милый маленький братец. О, хорошо, похоже, я все таки успел вовремя. Я не знаю, что бы я сделал, если бы что-то травмировало их. Выборочное стирание памяти на самом деле довольно трудно сделать, и я определенно не хотел бы подвергать этому моих милых учеников. С мастером все в порядке? Мы только что почувствовали, что произошло что-то серьезное», — спросила Лианли. Ее глаза были полны беспокойства. Я покачал головой. «Это просто я разрушил купол. Об этом не стоит беспокоиться». Девушки и Брендон, казалось, немного расслабились, услышав это. «Серьезно, что я сделал, чтобы они еще волновались за меня? Они, должно быть, прошли через ужасный опыт, и все же они все еще беспокоятся обо мне, а не о себе. Нет ничего другого на этом свете, что я могу попросить еще, как не такую любовь своих учеников. Ладно, может, вернемся и начнем готовить барбекю», — предложил я, решив приготовить им лучшие барбекю, какое только смогу сделать. Все они энергично закивали, явно предвкушая ожидающий их пир. Я улыбнулся и щелкнул пальцами, создавая под ногами круг света, который мгновенно перенес нас обратно на пляж. Альфа была там, когда встретила нас, поклонившись. «Добро пожаловать, мастер, госпожи. Яму поддерживали в тепле, как вы и приказывали, господин. Надеюсь, остаток ночи вы проведете в добром здравии. Теперь мы вчетвером вернемся на корабль». Я махнул ей рукой. «Ерунда, вы, девочки, тоже приглашены. Чем больше, тем веселее, верно?» Я оглянулся на свою группу, и все они только улыбнулись и кивнули. «Старшие сестры, большой барбекю». Цай Хонг возбужденно замахала руками. «Ну и что же вам, девочки, удалось раздобыть?» Дяо Чан первой встала и подняла руку. «Я ничего не добыла, мастер. Пожалуйста, накажите меня за мою неспособность. Тогда, может быть, мы сможем пойти в лес на несколько уроков выживания МММ. Я не собираюсь наказывать тебя за то, что ты ничего не получила. Хотя я думаю, что это отличная идея, преподать вам урок выживания. Мне придется назначить для этого дату, а не сама. Смотри, смотри, у нас есть это». Илария с гордостью демонстрировала свою и добычу Адрианы, которая висела на каком-то поясе, который они носили всего несколько минут назад. Каждый из них получил головные уборы за свою тяжелую работу, хотя Адриана попросила, чтобы я позволил ей обнять меня, что закончилось тем, что она засунула меня себе в грудь на добрую минуту или даже две. Манами, Рис и Лианли тоже ничего не смогли поймать, хотя, похоже, не из-за нехватки времени. Не то чтобы я винил их за это, так как это не было соревнованием. «Мастер», — позвала Киэми, ее кольцо для хранения осветилось, чтобы выкинуть гигантского медведя на пляж. «Хаэм, я не думал, что кто-то из них действительно пойдет охотиться на медведей, но я полагаю, что это мои ученики сделали для меня. Тогда надо дать ей что-то хорошее». «Ах, М-мастер, так грубо», — простонала Киэми. «Ну, я никогда не думал, что, распушив уши, она может выглядеть такой. Все, что я делал, это гладил внутренние стороны ее лисьих ушей, убедившись, что каждая их часть была достаточно поглажена. Интересно, Манами тоже стала бы такой, судя по тому, как рыжая лисица Йокой выжидающе смотрела на меня, я готов был поспорить, что с ней было бы то же самое. Удовлетворив свою белую лисицу и порубив медведя рис, я направился к костру, где меня ждал Брендон. Тогда Цай Хонг подбежала ко мне. «Папа, папа». Цай Хонг все поняла. Мой маленький дракончик показал мне яблоко, которое она где-то раздобыла. Я улыбнулся ей, взяв предложенный фрукт и взъерошив ее волосы. Цай Хонг хихикнула, когда я сделала это. Брендон уже помог мне выложить на решетку куски мяса, каждый из которых горничные приправили перцем и солью, как я и велел им. Ну, медвежье мясо немного сложное в приготовлении, так как они плотоядные, мясо нужно будет тщательно готовить, объяснял я, в то время как Брендон и Рис внимательно наблюдали за мной. Первое, что я сделал, это поставил нужную температуру огня с помощью своих кварков, взорвав его, чтобы приготовить мясо близко к хорошо прожаренному. Конечно, вы можете использовать обычный огонь, заверил я. Просто убедитесь, что он достаточно жаркий, и готовьте мясо достаточно долго, чтобы оно хорошо прожарилось. Как только мясо было полностью готово, я сделал огонь слабее и осторожно положил сверху ломтики сыра, прежде чем снова увеличить жар, позволяя сыру расплавиться на самом мясе. Конечным результатом были кремовые куски хорошо прожаренного, пряного мяса, от которого исходил аппетитный запах. Просто, но все равно хорошо. Нет необходимости во всех этих сложных вещах здесь, тем более на пляжном барбекю. Горничные также принесли спиртное по этому случаю, не зная, почему мы должны находиться на лодке, но я решил, что это будет хорошим развлечением для девочек. У них, по крайней мере, хватило ума не перегибать палку, так что все в порядке. Я дал каждой из них щедрую порцию жареного медвежьего бифштекса, все они взяли довольно внушительные куски, когда они откусывали мясо, поэтому я послушно проигнорировал последнюю часть. Кроме Цай Хонг, конечно, дракона Лали, визжащая от восторга, когда она получила свою долю, сразу после того, как осыпала мою щеку поцелуями. По крайней мере, ночь закончится на хорошей ноте, и поэтому я могу быть спокоен. Глава 331. Просто расслабьтесь и выпейте. Глава 331. Просто расслабьтесь и выпейте. ГГПов. Я бы сказал, что пляжное барбекю имело оглушительный успех, несмотря на тот предыдущий инцидент. Я ни в коем случае не новичок, но и не заядлый пьяница. Видя, что все остальные решили поиграть в алкогольные конкурсы, за исключением Цай Хонг, конечно, я решил воздержаться от принятия в них участия на случай, если что-нибудь случится снова с моими учениками и сестрами. Я сказал им, чтобы они не пили слишком много, хотя и также не хотел бы, чтобы они были расстроены из-за событий, произошедших на этом острове. Будучи моими хорошими учениками, то они поняли меня, даже без слов. Моим ученикам не потребовалось много времени, прежде чем они расслабились, весело болтая, держа еду и алкоголь в руках. Несмотря на то, что я заверил четырех горничных, что это прекрасное время, чтобы повеселиться, они все еще оставались в режиме обслуживания, так как они хотели убедиться наверняка, что обо всех нас хорошо заботятся. Ну, пока они счастливы, я полагаю, что нет смысла пытаться их заставить отдыхать с нами. После того, как вечеринка уже длилась довольно долго, да и большинство из нас уже наелись досыта, мои ученики и я решили провести время, просто развалившись на пляже, в то время, когда некоторые из нас еще и наблюдали за ночным небом, которое было заполнено звездами, а другая половина просто смотрела на бескрайний океан. Я сидел на пляжном полотенце, расстеленном на песке, и молча смотрел на звезды, размышляя о своем будущем, особенно о том, чему я должен еще научить своих учеников, чтобы они смогли защитить себя от самых опасных противников. Цай Хонг свернулась в комок у меня на коленях и крепко спала. Маленький дракончик бормотала что-то насчет жарки зефира вместе со мной, пока я гладил ее по голове. Я был настолько погружен в свои мысли, что был удивлен, когда Лиан Ли внезапно появилась позади меня, обняв меня за плечи. «Мастер, это было очень ужасно», – простонала Лиан Ли, тяжело опираясь на мое плечо. «Мне все время в этом доме было так одиноко. Ха, она действительно заснула на мне. Наверное, она устала гораздо больше, чем демонстрировала этого. Либо так, либо она выпила очень много и просто отрубилась, что, наверное, даже хорошо. Я осторожно снял ее со спины, при этом повернувшись, чтобы осмотреть пляж, но обнаружил, что все мои ученики и сестры уже заснули прямо там, где они отдыхали. Ха, я думаю, что их усталость, должно быть, наконец-то настигла их после небольшого приключения в лесу. Четыре служанки Якой стояли в стороне, глядя на своих поверженных господ с недоумевающим выражением на лице. Они, скорее всего, были в недоумении, что им делать, так как они не могут просто взять и переместить моих спящих учеников, так как опасались, что могут сделать это небрежно, не говоря уже о том, что не было никакого способа переместить их обратно на виллу, не разбудив их. Осторожно подхватив Цай Хонг на руки и подняв Лиан Ли в воздух, я встал и направился к ним. «Не беспокойтесь», — заверил я их четверых. «Я позабочусь об этом. Просто дайте мне минутку». Сосредоточившись на мгновение, я телепортировал всех своих учеников и сестер в их комнату, уложив каждого из них в их собственные кровати и уложив их, гладя при этом каждого по голове. На всякий случай я использовал одну из свечей, чтобы зажечь на ней астральный огонь, чтобы она освещала комнату мягким светом. Это должно помочь им расслабиться и спать, чтобы ничего их не тревожило. А также, надеюсь, поможет отогнать их любые кошмары, через которые они сегодня прошли. Я телепортировался обратно на остров, чтобы увидеться с четырьмя служанками Якоями, которые все еще стояли на том же месте, терпеливо ожидая меня. Пляж был уже очищен, большая часть наших вещей упакована и готова к возвращению на корабль. Я думаю, что они уже были в разгаре уборки, пока мы все еще отдыхали. «Вы, девочки, быстро работаете. Молодцы», — прокомментировал я. Альфа поклонилась. «Спасибо за похвалу, мастер. Я заметил стопку недопитого алкоголя, которая стояла сбоку. Хаем, будет напрасной тратой денег не допить его. Девочки, хотите?» Все они повернулись, чтобы посмотреть на бутылки. Альфа прикусила губу. «Нет, мы не можем». Я собрал несколько бутылок в свою руку, откупорив их одним движением запястья. «Все в порядке. Все остальные уже спят, а вы, девочки, много работали. Просто расслабьтесь на остаток ночи». Волчица заколебалась. «Если мастер настаивает, я настаиваю». Она сдалась и взяла бутылки из моей руки, передавая по одной каждой из девушек позади нее. Другие девушки забрали бутылки у нее, хотя и менее нерешительно, чем Альфа. Взяв одну бутылку для себя, я телепортировал нас обратно в мою комнату. В любом случае я не собирался проводить ночь на этом острове. Четверо из них, казалось, поняли мой поступок и не задавали никаких вопросов. Я сделал глоток из бутылки, наслаждаясь жжением, когда жидкость полилась вниз по горлу, оставляя сладкий привкус во рту. Девушки последовали моему примеру, делая маленькие глотки из кубков с вином, в которые они наливали вино. «Если вас беспокоит похмелье, то не волнуйтесь, у меня есть кое-что, что сможет предотвратить его», — заверил я их. «Просто расслабьтесь». Гамма поверила мне на слово и выпила прямо из одной из бутылок, даже издав звук «пха», когда она удовлетворенно выдохнула. Ободренные действиями своей коллеги, Бета и Дельта последовали ее примеру, но Альфа все еще поддерживала свой внешний вид, медленно отпивая из своей чашки вино. «Сначала я должен сказать, что у меня не было абсолютно никаких скрытых мотивов для того, чтобы заставить их начать пить. Здесь я хочу быть на 100% честным. Я знал, что они усердно работают для нас, поэтому решил дать им немного отдыха, тем более, что они были просто отличным персоналом виллы, которые еще и были втянуты в наши сумасшедшие события не по своей воле. Действительно, я действительно не знал, что эти четверо были абсолютными новичками в питье алкоголя. Му-у-у-у-ур, му-у-у-у-у-у-у, ня-а, буквально промурлыкала Бета, потирая голову о мою руку, пока я чесал ее за кошачьими ушами. Добавлю, что она буквально силой прижала мою руку к своей макушке, а потом молча смотрела на меня, пока я не начал ее гладить. Ну, наверное, этого и следовало ожидать от кошки. «Э-э-э, мастер, посмотрите на меня», — хихикнула Дельта. Ее лицо прижалось к моему, и наши носы соприкоснулись. «Ммм, мастер смотрит на меня. Хорошо, я понимаю, что у нее раньше были проблемы со зрением, так что ей, возможно, немного трудно видеть. Не совсем понимаю, почему она продолжает прижиматься ко мне, когда уже увидела меня. По крайней мере, Гамма заснула, выпив всю бутылку, так что кентаврийка не издавала никаких звуков. Единственная проблема заключалась в том, что она предпочла лечь позади меня, положив свою массивную грудь мне на голову в качестве опоры. К сожалению, ее руки также были обернуты вокруг моей груди, так что я застрял в этом положении. Однако самое интересное из всей этой компании: «Мастер, потрите мне еще живот, пожалуйста, потрите его, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — умоляла Альфа, ложась на спину рядом со мной и показывая мне свой живот. «Серьезно, куда делась твоя серьезная личность? Кто знал, что серьезная волчица Йокой с радостью перевернется на спину и будет требовать, чтобы я ей погладил живот, когда она пьяна, и скулить, пока я не сделаю это?» Ее хвост вилял так быстро, что я подумал, что он даже может отвалиться. Мне даже не нужно обращать на это внимание, чтобы понять, что она тоже наслаждалась этим, так как на ее лице виднелась большая небрежная улыбка и как она постанывала. «Кие, ку-у-у», было достаточным для того, чтобы понять, как ей хорошо. «Это последний раз, когда я приглашаю этих девушек выпить со мной». Глава 332. Нежданный гость. Глава 332. Нежданный гость. Г-г-пов. Я проснулся, почувствовав движение рядом со мной. Открыв глаза, я увидел, как служанка Йокой поспешно уходила из моей комнаты. Все они проспали всю ночь после того, как отрубились из-за алкоголя. Осмотрев комнату, я понял, что я оставался в комнате один, и комната уже была убрана, потому что резко отличалась от того, как она выглядела прошлой ночью. Это заняло некоторое время, но они, наконец, достаточно вымотались, чтобы заснуть прошлой ночью, и вскоре после этого я последовал за ними в мир снов. Видя, как они активны, когда пьяны, я на самом деле забеспокоился, что они собираются провести всю ночь без сна, но к моему счастью, все обошлось. Взглянув в окно, я увидел, что солнце едва выглядывало из-за горизонта, сигнализируя мне о том, что едва рассвело. Странно, что они вообще смогли встать так рано. Полагаю, для них это жизнь профессиональной горничной. Поскольку я уже проснулся, я решил пораньше начать день, может быть, приготовить завтрак для моих милых учеников. Как только я вскочил с кровати, дверь снова открылась, и через нее вошла Альфа с ярко-красными щеками. Было очевидно, что она приняла ванну и переоделась перед тем, как прийти сюда, то есть проснулась даже раньше меня. «Доброе утро, мастер. Прежде всего, я хотела бы извиниться за наше вчерашнее неприглядное поведение». Я махнул на нее рукой. «Ерунда. Я подразумевал и это, когда сказал, что это для вас, девочки, то, что вам нужно расслабиться. Вы четверо усердно работали и заслужили это». Она быстро склонила голову. «Мы не заслуживаем такой похвалы, мастер. Это вы больше всех трудились для нас». Я наклонил голову к ней. «Хм, но мы же познакомились всего 2 дня назад. Я слышал о том, как вы защищали страну, господин. Когда все остальные секты думали только о себе, вы не колеблясь помогали простолюдинам». Я пожал плечами. «А как же по-другому? Это единственное, что я мог сделать для других». Она подняла голову. «И именно поэтому, мастер, единственный для нас». Я приподнял брови, но она только улыбнулась мне, не давая никаких дальнейших объяснений своим загадочным словам. Подумав, что это, вероятно, неважно, я встал на ноги и потянулся. «Мне одеть вас, мастер?» — спросила она, заметив мою полуобнаженную фигуру перед собой. «Если тебе не сложно, я надеюсь, что высшие, ГМ, ваши ученики не будут возражать». «Ну конечно». Как только я это сказал, остальные трое вошли в комнату, выглядя взбодренными и готовые выполнять свои обязанности. Я почти уверен, что помню, как одна из них выходила из комнаты несколько минут назад, и она уже успела привести себя в порядок. Они профессиональные горничные, по крайней мере, я в этом не сомневаюсь. Они были довольно эффективной командой для группы, которая собралась всего несколько дней назад. Дельта быстро раздобыла для меня свежую одежду, эльфийка подозрительно хорошо знала, где я ее хранил. Затем Альфа, Бета и Дельта принялись одевать меня, старательно надевая мантию. Гамма использовала свой высокий рост для того, чтобы приводить в порядок мои волосы, расчесывая их так тщательно, что можно было подумать, будто она держит что-то хрупкое своими руками. Альфа как раз завязывала мой халат вокруг талии, когда дверь снова открылась. На этот раз вошла сонная Цай Хонг с подушкой в руке. «Му-у-у, папа», — пробормотала она, сонно протирая глаза. Я мгновенно оказался рядом с ней, даже не заботясь о том, что моя одежда все еще не была должным образом одета. Я здесь, что случилось? Муу, папа, дракон Лали обняла меня, бросив свою подушку. Я позволил ей обнять себя, как медведь маленькой коале, и приподнял ее, пока она снова засыпала. О боже, наверное, ей приснился какой-то кошмар, и она захотела меня увидеть. Я очень надеюсь, что маленькая Цай Хонг не увидела там ничего травмирующего, иначе я вытащу этого маленького сучонка из бездны и буду мучить его самолично. Даже с драконом Лали в моих руках, горничные Икой продолжали одевать меня, не моргнув глазом, следя за тем, чтобы не помешать мне удерживать Цай Хонг. Тогда немного изменим планы, сначала мне нужно будет заняться Цай Хонг, а потом уже приступить к остальным делам. Спасибо вам, кивнул я им, когда они закончили. Я выйду на утреннюю прогулку и вернусь к завтраку. Все четверо поклонились мне и вышли из комнаты. Я полагаю, что короткая прогулка по пляжу была бы отличным вариантом для малышки. Шум волн должен помочь успокоить ее, так что, надеюсь, она почувствует себя лучше. Используя простую технику телепортации, я перенес нас обоих к месту назначения. Цай Хонг немного подвинулась, обнимая меня чуть крепче. Я услышал, как она пробормотала что-то вроде «супер плохой человек и беги». Нахмурившись, я решил навестить этого глупого лепрекона позже. Я напевал успокаивающую мелодию, пока шел по пляжу, нежно похлопывая ее по спине, мои ноги были на краю, чтобы волны не качались меня. Это, казалось, сработало, когда я почувствовал, как она улыбается и бормочет. «Поймала тебя и ням-ням». Если мне нужно было угадать, она, вероятно, поймала какую-то конфету во сне и начала жевать ее. Она действительно любит сладкое. Я продолжил нашу небольшую прогулку, убедившись, что Цай Хонг все еще видела хороший сон, продолжая ее гладить и напевать ей колыбельную. Правда, у меня была возможность войти в ее сон и изменить его, чтобы сделать ее счастливее, вместо того, чтобы делать все это, но это кратковременный эффект, и как только я покину ее сон, то она может снова пережить кошмар. Мне нужно убедиться, что в ее подсознании укоренилось убеждение, что это событие становится ничем иным, как отдаленным воспоминанием. Учитывая, как маленькая дракониха теперь бормочет во сне, папа теплый, я бы сказал, что это сработало довольно хорошо. Когда я повернул назад, чтобы сделать второй круг по пляжу, я заметил несколько экипажей, которые как раз спускались по дороге со скалы. С ними был даже кавалерийский эскорт. Я посмотрел в сторону, чтобы увидеть джипы, которые Илария использовала, чтобы добраться сюда, все еще припаркованные там, так это новая группа. Кому это понадобилось приехать к нам на виллу? Пробираясь к подножию лестницы, я подождал, когда подъедет группа экипажей. Только когда они добрались до подножия скалы, я заметил эмблему королевской семьи, нанесенную на боковые части экипажей. О, я предполагаю, что королева Гуин решила удостоить нас своим визитом, но по какой причине? Экипажи подъехали к крыльцу, кучера придержали лошадей, чтобы вторая карета остановилась прямо передо мной. Я продолжал напевать и гладить Цай Хонг по спине, только когда понял, что все остальные смотрели на меня, как будто ожидая, что я что-то сделаю. Ну, разве вы не собираетесь открыть дверь, чтобы поприветствовать его высочество? Из кареты донесся голос. Надо было догадаться, что они направят сюда некомпетентный персонал. Я приподнял брови. Кто, черт возьми, это его высочество? Глава 333. Неожиданные проблемы арендодателя. Глава 333. Неожиданные проблемы арендодателя. ГГПов. Мой пристальный взгляд продолжался еще несколько мгновений. Охранники и кучера ожидали, что я что-то сделаю, а я просто стоял и гладил Цай Хонг. Один из кучеров, вероятно, устал ждать и соскочил с кареты, бросив на меня испепеляющий взгляд, прежде чем открыл дверцу кареты для ее пассажира. В карете сидел бородатый мужчина средних лет, одетый в какую-то безвкусную одежду, почти каждый дюйм, который был украшен золотом. На каждой видимой части его одежды были нашиты знаки королевской семьи, как будто он боялся, что люди не узнают, что он королевской крови. Кроме того, я помнил, что единственным оставшимся в живых членом королевской семьи Бэй была королева Гуин. Так кто же это мог быть? Какой-то давно потерянный дядя или кто? То, кто воспользовался нынешним положением королевской семьи, чтобы претендовать на власть. Нет, это не может быть действительно так. Мужчина вышел из кареты с самым напыщенным видом, какой я когда-либо видел, и это о чем-то уже говорило мне. Он был довольно худым и не слишком толстым, как некоторые могли бы ожидать, но то, как он держался, говорило о некотором опыте обращения с мечом. В этот момент все охранники кучера проигнорировали меня и вместо этого склонили головы перед мужчиной. Мужчина сначала огляделся, прежде чем, наконец, посмотрел на меня с явным презрением на лице. Мне следовало бы знать, что моя племянница окажется некомпетентной. Кто позволил бы кому-то с таким глупым лицом быть частью персонала на моей пляжной вилле? Нет, ни за что. Он действительно дядя Гуин или что-то в этом роде. О, подождите минутку. Я указал на него. Ты тот самый королевский дядя, которого король изгнал за то, что он пытался убить какую-то дворцовую служанку. Я думал, ты уже умер. А да, это случилось так давно, еще до того, как я присоединился к секте небес. Это был хорошо известный секрет, о котором люди шептались тогда, когда брат короля напал на одну из рабочих девушек, когда он был пьян, в попытке изнасиловать ее. К счастью, служанке удалось сбежать прежде, чем он успел это сделать. К несчастью для него, она оказалась внучкой троюродной сестры брата герцога от другой матери. До этого события дядя уже был известен своим распутством, поэтому король решил изгнать его, чтобы сохранить лицо и успокоить благородные дома от использования его против королевской семьи. О брате больше никто ничего не слышал, поэтому большинство знающих людей предположили, что король нанял убийц, чтобы свести концы с концами, хотя эта теория, конечно, так и не была подтверждена, просто многие предположили о таком развитии событий. Я даже не помню, как его звали, потому что тогда у меня не хватило ума взглянуть на политическую сторону вещей. Наверное, он все-таки оказался жив. Услышав мои слова, его свита тут же посмотрела на меня широко раскрытыми и полными ненависти глазами. Судя по их реакции, я предполагаю, что это была запретная тема для них. Его брови нахмурились, левая рука сжала ножны меча, висевшие на поясе. Похоже, моя племянница нашла себе действительно интересных сотрудников. Что с этой маленькой девочкой? Ты привел вашего ребенка на рабочий день? Я посмотрела вниз на Цай Хонг, убеждаясь, что техника, чтобы заставить замолчать любые внешние звуки от ее пробуждения, была активна. Повернувшись к нему и проигнорировав его вопрос, я спросил: «Так если ты действительно тот парень, то почему ты здесь?» «Я предполагаю, что вы слышали о бедствии, постигшем королевскую семью, и поэтому решили вернуться из своего изгнания. Разве вы не должны быть в столице? Что такой крестьянин, как ты, может знать о тех, кто лучше тебя?» Он зарычал, не снимая руки с меча. Я изо всех сил старался не закатывать глаза. Судя по тому, что я слышал о нем до сих пор, он, вероятно, не обращал внимания ни на что, кроме себя, пока был в изгнании, что означало, что он понятия не имел ни о моем положении, ни о моей внешности, так как я получил свою известность только после того, как его выгнали. Не так уж удивительно для такого человека, как он, честно говоря. Полагаю, вы решили, что попытаетесь использовать свое положение. Извините, ваша прежняя должность – пытаться пролезть на эту виллу как на постоянное место жительства или что-то в этом роде. Пытаясь воспользоваться тем, что столица может быть в смятении из-за бедствия, которое она только что пережила. Моя догадка, должно быть, была верна, судя по тому, как покраснело его лицо. Не в первый раз я вижу, как такое происходит, хотя он определенно самый напыщенный человек, которого я только встречал, это точно. Я уверен, что в этот момент он решал, стоит ли ему обнажить свой меч, чтобы сразить меня прямо здесь, но через некоторое время он немного успокоился, вместо этого сверкнув мне довольно неуместной улыбкой. Даже если это правда, было решено, что это место принадлежит королевской семье. Для всех членов королевской семьи, и я имею в виду любого, из королевской семьи может использовать это место так, как они посчитают для этого нужным. Поэтому я предлагаю вам впустить нас, если вы понимаете, что отрицательный ответ может плохо для вас закончиться. Я пожал плечами. О, я не мешаю вам войти, не стесняйтесь. Просто знайте, что вы не единственный, кто использует это место в данный момент, поэтому я не уверен, что там найдется место для всех вас. Это откровение, казалось, застало его врасплох. Моя племянница здесь, я покачал головой. Она, Ну, я полагаю, будет правильно сказать, что она одолжила это место кому-то другому. Он втянул в себя воздух, позволяет другим использовать летнюю виллу, специально построенную для королевской семьи. Это возмутительно. Никто другой не достоин даже ступить на этот берег, не говоря уже о том, чтобы остаться на нем. А во, это немного грубо, вам так не кажется? Спросил я. Он стиснул зубы, прежде чем пройти мимо меня. Отойди, мальчик. Я прослежу, чтобы этих незваных гостей вышвырнули еще до конца дня. Да, удачи тебе с этим. Я не сдвинусь с места, пока мои милые ученики не получат свою долю удовольствия на этом пляже, так что мы не уйдем отсюда. Его стражники пронеслись мимо меня вслед за своей подопечной, оставив кучеров заботиться о экипажах и лошадях. Старик, ты такой мертвый. Где, черт возьми, ты набрался наглости так разговаривать со своим хозяином? Спросил меня один из рабочих, когда тот отошел за пределы слышимости. Я пожал плечами. Он не кажется мне таким уж и важным. Некоторые из них фыркнули на это замечание, прежде чем вернулись к своей работе, оставив меня возвращаться на виллу без помех. Прежде чем что-то предпринять, я должен был выяснить у Гуин, что она хочет сделать со своим дядей, на тот случай, если она захочет, чтобы я отправил его к ней в столицу. Именно из-за таких вещей я действительно ненавижу политики. Даже ваш самый ненавистный враг все еще может быть использован на шахматной доске, которая является политикой, поэтому мне приходится мириться с ним. Ну что ж, пока я не поговорю сегодня вечером с Гуин о том, что с ним делать, я должен предупредить всех, чтобы они пока терпели его. Серьезно, хотя этот парень появился из ниоткуда, я не смогу из-за него отдохнуть даже в своем отпуске на своей вилле. Мда, глава 334. Тебе здесь не место. Глава 334. Тебе здесь не место. Дяо Чан Пов, я зевала, спускаясь по лестнице из нашей спальни, как раз в тот момент, когда услышала, как кто-то громко ругается в главном холле. Я медленно поползла к главному залу, чтобы посмотреть, из-за чего поднялась суматоха. Дельта стояла в дверях, лицом к лицу с каким-то напыщенным чуваком с вооруженным эскортом за спиной. Йокой на моей вилле. Ну и наглость у них. Я хочу, чтобы вы все убрались отсюда, немедленно. Взревел он. Прошу прощения, но кем бы вы ни были в прошлом, в данный момент вы не имеете никакой власти на управление этой виллой. Отрезала Дельта. Эльфийка совершенно не обращала внимания на количество вооруженных людей, стоящих перед ней. Мужчина перед ней нахмурил брови, махнув рукой в пренебрежительном жесте. «Ты знаешь, кто я вообще такой? Не знаю, и мне все равно. На этой вилле сейчас только один хозяин, и ты, не он. Хм, типично для некультурных монстров вроде тебя, не знать обо мне. Я мог бы убить тебя и всю твою семью, если бы захотел». Я увидела, что Дельта изо всех сил старалась не закатить глаза. Эльфийке удалось сохранить невозмутимый вид. «Я сильно в этом сомневаюсь, но это не важно. Вы здесь нежеланный гость, и я бы посоветовала вам и вашему отряду немедленно выйти отсюда через дверь. Наглость. Я оторву тебе голову, чертова сука. Сейчас, сейчас. Думаю, этого достаточно», — раздался знакомый голос от входа. Все обернулись и увидели мастера, входящего в дверь со спящей Цайхонг у него на руках. Дельта склонила голову. «Добро пожаловать, мастер. Как прошла ваша прогулка?» Он улыбнулся. «Это было здорово. Кто-нибудь еще проснулся? Кроме госпожи Дяо Чан, никого еще не видела. О, это хитрая маленькая эльфийка, я думаю, она уже услышала, как я спускаюсь по лестнице». Прежде чем я успела представиться, этот напыщенный старый пердун повернулся и свирепо посмотрел на мастера. «Ты теперь хозяин этой виллы. Как ты смеешь?» Мастер поднял брови, глядя на него. «Что, у тебя с этим проблемы?» «Конечно. Кто ты такой, чтобы претендовать на то, чтобы быть хозяином этого места? Ты даже не член королевской семьи. Я думаю, что пришло мое время появиться». Я вышла из тени в коридор. Мастер в настоящее время занимает должность королевского наставника королевы, а также является частью королевского дома. Он имеет полное право находиться здесь, даже больше, чем ты. Старый пердун сердито посмотрел на меня. «И что такая шлюха, как ты, может знать обо мне?» Я слегка вздернула подбородок. «О, я знаю тебя, Бэй Дюдя, опальный брат бывшего короля. Насколько я помню, перед изгнанием тебя лишили власти. Теперь, когда ваш брат мертв, а страна все еще восстанавливается после войны, вы вернулись, чтобы воспользоваться хаосом, не так ли?» Я заметила, как губы мастера слегка приподнялись, и этого было более чем достаточно, чтобы похвалить меня. Похоже, мое интенсивное изучение политики Бэйна окупилось. Этот старый пердун действительно вытащил свой меч, побуждая всех своих охранников сделать то же самое. Наглость. Я хочу, чтобы вы знали, что я все еще королевская особа. Этого от меня не уберешь. Я как раз собиралась указать на отсутствие у него авторитарной власти, когда мастер поднял руку, чтобы привлечь наше внимание. Да, да, вы, конечно, правы. Дельта, пожалуйста, убери хозяйскую спальню и разреши это. ГМ, позвольте его высочеству остаться. Глаза Дельты на мгновение метнулись ко мне, прежде чем она склонила голову. Подожди, Дьюдяо поднял ладонь, чтобы остановить ее. Хозяин этой виллы больше не он. Единственный, кого следует называть таким титулом, это я, понятно. Дельта покачала головой. Боюсь, что это невозможно. Королева Гуин специально дала понять, кто хозяин виллы. И поскольку никто в настоящее время не может заменить ее королевскую власть, вы просто гость на вилле мастера. Почему ты? Сейчас. Давайте просто расслабимся, прервал его мастер, похлопав Цай Хонг по руке. Я уверен, что ваше высочество устало от долгого путешествия, почему бы нам сначала не пойти и не перекусить? Я уверен, что мы сможем обсудить детали позже. Старый пердун, казалось, на мгновение задумался, потом отвернулся, убрал меч в ножны и, не сказав больше ни слова, помчался в сторону столовой. Его охранники последовали его примеру, большинство из них воспользовались случаем, чтобы бросить на нас свои вонючие взгляды. Я подождала, пока они не оказались вне пределов слышимости, прежде чем повернулась к мастеру. У него буквально нет власти после того, как предыдущий король изгнал его, а поэтому мы могли бы просто вышвырнуть его без всяких последствий. Ах, но он все еще королевской крови, Дяо-чан, мастер погладил меня по голове. Неосторожно обращайся с ним, и тебя все равно осудят за оскорбление члена королевской семьи, а я не хочу, чтобы на нас свалились такие неприятности. Мастер, мы можем просто прогнать его, заметила Дельта. Хаем, не похоже, чтобы он уйдет без боя, не так ли? Меньше всего я хочу, чтобы кто-то из вас ввязывался в эту политику. Это очень щекотливое дело, уверяю вас. Ах, учитель всегда думает о нас. Что мы сделали, чтобы заслужить такого бога? Мастер, для того, кто был изгнан, он вообще не должен быть здесь. Мы действительно можем казнить его на месте, даже без благословения королевы Гуин. Мастер криво улыбнулся нам. Я бы хотел хотя бы проверить, каковы отношения Гуин с ним, прежде чем сжигать какие-либо мосты. Кто знает, может быть, его подставили, и он просто от природы плохой человек. Как и ожидалось от мастера, его благожелательность поистине не знает границ. Любой другой человек просто убил бы этого идиота, не задумываясь. И еще, добавил мастер, я узнал, что обычно для таких вещей существует нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Дельта нахмурилась. Но если хозяин позволяет этой штуке, я имею в виду его высочество, оставаться в вашей комнате, то где же будет мастер? Мастер посмотрел на меня. В вашей комнате еще есть свободные кровати, верно? Мое сердце подпрыгнуло, и я быстро кивнула, надеясь вопреки всем надеждам, что все будет так, как я думаю. Тогда я могу просто остаться там на некоторое время, по крайней мере, пока мы не выясним, что Гуин хочет сделать со своим дядей. «А-а-а-а!» — закричала я про себя, уже предвкушая нашу ночь. «В таком случае, пожалуйста, позвольте мне пойти и сообщить остальным о вторжении, я имею в виду нашего нового гостя», — Дельта еще раз поклонилась, прежде чем исчезнуть. «Я сделаю то же самое и для других сестер», — сказала я и поклонилась мастеру. «Тогда я пойду вперед и проверю кухню», — кивнул мне мастер, прежде чем направиться в том направлении. Конечно, мастер слишком доброжелателен для такой дряни, как этот отверженный, который посмел воспользоваться добротой мастера. Я точно знаю, что как только я расскажу остальным об этом незваном госте, будет единогласное решение избавиться и от него прямо сейчас. Все, что нам нужно сделать, это заставить Манами телепортировать одну из нас к Гуин, чтобы подтвердить его бесполезность, и мы определенно избавимся от этого куска дерьма самым болезненным способом. Конечно, он не узнает о нашем участии в этом. В конце концов, он пришел, чтобы помешать нашим прекрасным каникулам с мастером. Сам по себе, Этот факт уже непростителен. Интересно, мне сначала вырвать ему ногти или зубы? Глава 335. Он уже мертв? Глава 335. Он уже мертв? ГГПов. Я предполагаю, что этот парень Бэйдиудяа думает, что меня зовут мастер из-за того, что я главный дворецкий или смотритель этого места или что-то в этом роде. Что ж, я не удивлен, особенно когда узнал, что он слишком высокого о себе мне мнения, чтобы поверить, что кто-то может быть лучше его самого. Возможно, я мало что знал об этом парне в частности, черт возьми, я даже не знал его имени, пока Дяо-чан не упомянула его, но я видел много людей с таким характером вокруг в других планах. Ну, тогда единственное, что я могу сделать, это держать голову опущенной и надеяться, не попадаться ему на глаза или просто терпеть любые его слова, которые он говорил, и будет говорить в мой адрес. Люди действительно становятся мусор, когда вы даете им власть. Войдя в столовую, я заметил, что он уже занял место во главе стола. Любопытно, что все охранники тоже сидели за столом. Я думал, что кто-то вроде него посчитал бы их слишком недостойными, чтобы есть за одним столом с ним, так что это было большим сюрпризом для меня. Еще одна интересная вещь заключалась в том, что в комнате не было никаких слуг, оставляя нашу группу гостей в одиночестве. «Наконец-то, ты собираешься прислуживать нам или нет?» – потребовал Дяо-чан, стукнув кулаком по столу. «Я ожидал, что будет приготовлен пир, а здесь никого нет. Почему ты не служишь нам?» Я указал на Цай Хонг, которая все еще спала у меня на руках. «Ну, так положи где-нибудь этого проклятого мальчишку и возвращайся сюда. Ты же знаешь, что это не детское. Ты знаешь, что тебе никогда не было дела до того, кто я такой, даже на мгновение». Он поднял брови на меня. «А почему я должен? С чего бы мне интересоваться, кто на самом деле мой слуга?» Я подумал, не сказать ли ему, кто я такой, но сомневаюсь, что он изменит свое отношение, даже если узнает это, поэтому в этом нет никакого смысла. «Хорошо, тогда чего ты хочешь?» – спросил я. «Хаэм, из того, как ты говоришь, очевидно, что у тебя нет абсолютно никакого класса, и все, что ты мне приготовишь, также, несомненно, будет чем-то простым. Просто приготовь нам лучшее, что могут приготовить твои ограниченные навыки, я уже устал видеть твое лицо. Ну, то же самое и здесь, приятель, но ты не услышишь, чтобы я пожаловался на что-либо. Ну что ж, поскольку мои ученики еще не пришли, я думаю, что смогу немного развлечь его. Я также мог бы воспользоваться этим шансом, чтобы сделать что-то вкусное и для всех остальных. О, это наводит меня на мысль. Хе-хе, прекрасная возможность для небольшой расплаты. Я просто добавлю немного в его еду. Хе-хе-хе. А теперь, на кухню. Лиан Липов, мне очень жаль, но есть ли какая-то причина, почему мы не можем убить его прямо сейчас? Недоверчиво спросила Рис. Я тоже так подумала, но мастер не хочет никаких проблем, которые могут возникнуть из-за того, что мы отрубим ему голову. Он подумал, что нам следует сначала посоветоваться с Гуин, прежде чем что-то предпринимать. Я оживилась. В таком случае, тогда я телепортируюсь и спрошу ее. Если она даст нам зеленый свет, мы прикончим этого маленького ублюдка, чтобы все выглядело как несчастный случай. Уф-уф-уф-уф. Никаких проблем, хихикнула Манами. Я даже могу убедиться, что от него не останется трупа. Ирис кивнула. Отлично. А что, если королева Гуин захочет оставить его при себе? Заметил Брендон. Тогда нам просто нужно будет придумать другой план, как справиться с ним, не убивая его, ответила я без колебаний. Знаешь, я всегда могу просто подстрелить его. Ничего страшного, пробормотала Илария, зевая. Адриана покачала головой. Нет, было бы понятно, кто виноват, поскольку буквально никто здесь не имеет доступа к огнестрельному оружию, кроме нас. Если Гуин не будет возражать, чтобы он исчез, я тоже могу помочь, вызвалась Киэми, позволив снежинке появиться в ее ладони, прежде чем она разбила ее. Дяо-чан усмехнулась. Ку-ку-ку-ку. Я надеюсь, что мы сможем сначала помучить его, так как он вел себя очень непочтительно, разговаривая с мастером. О, почему ты сразу не сказала? Мы должны просто оторвать ему голову, чтобы там не говорила Гуин, решила Манами. Я подняла руку. Просто позвольте мне сначала поговорить с ней, я скорее убью себя, чем сделаю то, что причинит проблемы мастеру. Манами на мгновение задумалась. Хаэм, наверное, ты права, тогда я отправлю тебя туда. «Готово», — я кивнула головой. Манами махнула мне рукой, и под моими ногами появился круг света, ослепив меня на секунду, прежде чем мое зрение вернулось, чтобы я увидела, что я стою внутри того, что казалось мне большой спальней. «Старшая сестра Лианли», — раздался голос у меня за спиной. Я обернулась и увидела, что королева была все еще в пижаме и сидела на кровати. Похоже, я застала ее в самом разгаре пробуждения. Обычно ее комната была бы защищена от таких техник телепортации, но с тех пор она изменила защиту, чтобы позволить определенным людям проходить через нее. Единственная проблема заключалась в том, что мы могли телепортироваться только в ее комнату во всем дворце, так что мне повезло, что она все еще была здесь. «Ах, Гуин, извини за вторжение». Она махнула на меня рукой. «Чепуха. Я тебя и других сестер с мастером всегда рада вдеть у себя, понятно? Да, и мне очень жаль, что я не могу присоединиться к вам на вилле. Не бойся, мы понимаем, что у тебя много обязанностей, особенно в связи с нашим грандиозным планом. Отложив ты это в сторону, то возникли бы проблемы». Гуин подняла брови. «Да, и что тебя заставило появиться у меня в столь ранний час? Твой дядя появился и, честно говоря, ведет себя как полный придурок. Мы можем отрубить ему голову». Эта новость, казалось, потрясла Гуин больше, чем я этого ожидала. «Дядя Диудя жив?» «Да, и с целой группой охранников и слуг, могу дополнить». Она встала и начала расхаживать по комнате. «Нет, нет, нет, этого не может быть. Я сама видела его отрубленную голову. Это вызвало такой большой шум в тот день, что я никогда этого не забуду». Я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Мой дядя. Он был убит вскоре после изгнания. Кто-то отрубил ему голову и отправил нам в коробке. Ну, конкретно моя мать, но это к делу не относится. Пока я была с ней, она оставила в своей комнате коробку, и мы открыли ее, чтобы увидеть в ней голову дяди. Хм, я удивлена, что это не стало общеизвестным фактом. Мы, конечно, держали это в секрете, иначе люди подумали бы, что это устроил мой отец, и мы потеряли бы доверие народа. Но каким-то образом слухи о его убийстве все еще ходили, без сомнения, со стороны преступников. Отец попытался разобраться, но ничего не добился. Я нахмурилась. «Если это так, то кто же тогда появился у нашей двери?» Гуин на мгновение задумалась, прежде чем повернулась ко мне. «Как ты думаешь, вы сможете задержать его на день или два? Что ты собираешься делать? Мне нужно кое-что прояснить, и я сама отправлюсь туда, чтобы повидать моего дядю». Я наклонила голову к ней. «Вы ему верите, чтобы он может быть настоящим, или, на самом деле, мой дядя инсценировал свою смерть, что не имеет никакого смысла, поскольку это вернет его в центр внимания, если весь смысл инсценировки его смерти состоял в том, чтобы выбраться и зажить нормальной жизнью, без риска для жизни?» «Интересно, ты все это услышала, Манами?» «Действительно интересно», — эхом отозвался в моей голове голос Манами. «Может быть, мне телепортировать тебя обратно?» Я повернулась к Гуин. «Мы пока не тронем его, но если он зайдет слишком далеко с мастером, мы будем теми, кто отрубит ему голову». Она улыбнулась мне. «Естественно, телепортируй меня, Манами». Еще один круг света появился подо мной, прежде чем меня перенесло обратно в нашу комнату. «Теперь все, что нам нужно сделать, это составить план для этого маленького незваного гостя, который неосознанно забрел в наше убежище. Для этого вторжения не может быть другой судьбы, кроме смерти». Глава 336. «Не зли своего шеф-повара». Глава 336. «Не зли своего шеф-повара». ГГПов. «Папа готовит», — сонно пробормотала Цай Хонг, потирая рукой глаза. Я переложил маленького дракончика на спину, позволив ей обнять меня сзади, чтобы освободить себе пространство для приготовления еды. Я бросил на сковороду яйца, которые взбил ранее, позволив им жариться на смазанной маслом сковороде, и чтобы они заполнили воздух своим ароматом. Прошло еще несколько секунд, прежде чем Цай Хонг полностью проснулась. «Папа-повар». Я взял заранее приготовленный кусок бекона и поднес его к ее рту. Девочка тут же с удовольствием принялась жевать мясо. «Ура! Ням-ням-ням! Вкуснятина!» — взвизгнула она. «Мастер, вы действительно не должны делать это вместо нас», — нерешительно предложил один из поваров. «О, но я же сказал, что все в порядке. Мне вообще очень нравится готовить, понимаешь, но мне честь служить вам». Я приподнял брови, глядя на него. «Это то, чем можно похвастаться. Шеф-повар и все остальные за его спиной энергично закивали. «Хм-м-м, тогда ладно, я не буду готовить для себя. Тогда вы, ребята, сможете приготовить мне. Так сойдет», — уступил я им. Похоже, именно это они и хотели услышать, судя по победному кличу поваров, прежде чем они с энтузиазмом разожгли печи. «Не делайте вид, что делаете что-то особенное», — без особого энтузиазма предупредил я их, переворачивая яйцо. «Это всего лишь завтрак, так что, пожалуйста, не готовьте, пожалуйста, еду из пяти блюд или что вы там, ребята, планируете». «Поняли». Цай Хонг посмотрела на меня, все еще сжимая бекон в своих изящных руках. «Му-у-у, папа не будет есть, папа поест позже с твоими старшими сестрами и братом. Му-у-у, папа есть», — запротестовала она, размахивая передо мной беконом. Уступив ей, я откусил кусок мяса и принялся жевать, а Цай Хонг весело хихикала, глядя, как я ем бекон, которым она меня кормила. Я перевернул сковородку, положила яйца на уже стоявшую тарелку рядом со мной, прежде чем снял Цай Хонг со спины. «Будь хорошей девочкой и подожди папу здесь, хорошо? Папа вернется после того, как вынесет их на улицу», — сказал я, поглаживая ее по голове. «Цай Хонг, Аки». Я управлял тарелками с едой, заставляя их лететь, чтобы вынести все их с кухни, чтобы подать эти блюда нашим гостям. Любопытно, что когда я спросил поваров, что случилось со слугами, они только пожали плечами и сказали, что даже не знали, что они ушли. Интересно, может, они все на улице косят газон? Они сделали довольно много противоречивых лиц, когда я сказал, что лично буду прислуживать этим парням, даже отклонив их предложение о помощи. Все они извинились за исчезновение сервировочного персонала, несмотря на мои многочисленные заверения, что все в порядке. Решив, что исчезновение обслуживающего персонала сейчас не имеет значения, я направился в столовую, как раз когда появились и мои ученики. Наконец-то, еда и развлечения, я уже устал ждать, — прорычал Дзюдя, откидываясь на спинку стула. Я слегка нахмурился, подняв палец. «Не ошибайтесь, это гости королевы Гуин, о которых я вам рассказывал. Я бы посоветовал вам не проявлять неуважение к ним ради вашего же блага». Он посмотрел на меня так, словно у меня выросла вторая голова. «Кто ты такой, чтобы решать, что я могу или не могу делать?» Я подумывал еще раз раскрыть ему свою личность, но воздержался от этого на тот случай, если это вытворит что-то такое, что Гуин не сможет исправить. Вместо этого я прищурился и поглядел на него. «Хорошо помни, Дзюдяо, в настоящее время тебе разрешено оставаться только из-за благодушия наших гостей. Если они решат, что тебе лучше уйти, то тебя придется освободить это помещение». Стражники встали и угрожающе уставились на меня, положив руки на рукояти мечей. «Что ты сможешь сделать?» — ухмыльнулся Дзюдяо. Я поднял руку ладонью к земле, сосредоточившись на мгновение, прежде чем толкнул вниз. «Садись», — приказал я. Невидимая сила толкнула всех охранников вниз, заставляя их вернуться на свои места против их воли. Некоторые из них снова попытались встать, но сила, толкающая их вниз, была слишком сильна, чтобы они могли даже пошевелиться. Дзюдяо встал. «Что ты? Ты тоже сядь». Я применил к нему ту же силу. Его колени подогнулись, и мужчина довольно комично опустился на свое место. Его стул чуть не опрокинулся от внезапной силы, с которой он плюхнулся на него. Было забавно наблюдать, как он напрягается от усилий, пытаясь встать только для того, чтобы еще раз потерпеть неудачу. Убедившись, что их внимание теперь приковано ко мне, я предупредил их еще раз. «Повторяю еще раз, вы не гости, вам здесь не рады. Единственная причина, по которой вам вообще позволено войти сюда, это твои предполагаемые отношения с королевой Гуин, не больше и не меньше». Я щелкнул пальцами, позволяя тарелкам с едой выплыть и расположиться на столе перед ними, который состоял только из простых яиц и хлеба. Хлеб даже не был намазан маслом.